которые таким образом рассчитывают вызвать недовольство владыки и отнять приход. Правда, у этой версии имеется один очень существенный недостаток. Вряд ли тот, кто хочет занять место отца Северина, будет использовать такие сомнительные методы. Ведь перевешивание икон бьет не столько по настоятелю, сколько по самому храму. Паство может разбежаться, узнав о чертовщине, происходящей в церкви. А это выглядит с точки зрения обывателя как чертовщина. А нет прихожан, будем говорить правду, нет дохода. И зачем тогда нужен этот приход? Скорее всего, случившееся в церкви не имеет никакого отношения к отцу Северину. Это не дело рук его конкурентов. Боюсь, что случившееся связано с нашей ложкой, с ложкой мастера Усова. Как связано, пока не знаю. Но то, что связано, я в этом уверен. «Может быть, там, в храме, устроить засаду?» — предложил Кочкин. «Это лишнее». «Почему?» «Потому что менял иконы, скорее всего, кто-то из своих. Я внимательно осмотрел церковь. Чужой вряд ли смог бы туда проникнуть. Слишком сложный замок на двери». Видя, как вопросительно взглянул на него Кочкин, Фома Фомич пояснил. «Слишком сложный от старости. Бородка ключа, а он один в наличии, сильно износилась. Для того, чтобы этот ключ повернуть в замке, его нужно держать под определенным углом, который следует менять в процессе поворачивания. Да и потом проникнуть внутрь тоже ведь недостаточно. Необходимо в относительной темноте, лампады, понятное дело, не в счет, среди множества других икон отыскать нужную. Да и это полбеды. Самое сложное — тайник отца Северина, где он спрятал старую икону. «Не похоже, чтобы это делали ночью», — заметил Кочкин. «У меня возникли такие же сомнения, поэтому я утверждаю, что это делает кто-то свой». «И кто это может быть? Как вы думаете?» «Да кто угодно. Например, Пономарь. Он единственный, у кого находится ключ, а может быть, кто-то из прихожан. Ведь храм открыт днем для свободного посещения. Но для того, чтобы все сделать, нужно время. Вдруг в этот момент кто-то войдет?» «Да-да», — закивал фон Шпинна. «Это определенный риск. И пока непонятно ради чего». Обед подходил к концу. Уже был выпит тягучий вишневый кисель, съедены щекастые с рисовой начинкой растягаи, ослаблены брючные ремни. Сказано традиционное: «Ох, и наелся же я сегодня». Публика, в основе своей средней руки купечества, не спеша покидала трактир. Повара на кухне, получившие минутку отдыха перед неизбежно наступающим ужином, присели на лавки и вытянули вперед свои свинцом налитые ноги. «Эх, жизнь наша тяжкая!» Половые, сменив белые льняные рубахи на серые бязевые, приступили к уборке. А Фома Фомич и Кочкин все еще сидели за столом, обсуждая случившееся и вырабатывая план дальнейших действий. Глава 20. Пантелеевская больница. Кочкин вошел в кабинет начальника сыскной, держа в руках какую-то бумагу. «Что это там у тебя?» — спросил Фома Фомич. «А вот взгляните». Он положил бумагу перед фон Шпинна. Тот пробежал ее глазами и громко рассмеялся. «Занятный документ!» «Да уж», — кивнул Меркурий. Это был перечень мест, где за последние 8 месяцев побывал старик Мясников. Бумага начиналась так. «Действительный список действительных мест, посещенных мещанином Мясниковым Осипом Даниловичем». Далее шли даты и краткая биография мещанина Мясникова-старшего. Потом, собственно, перечень. Но самое смешное заключалось в том, что список состоял всего лишь из одного пункта, в котором было написано «Пантелеевская больница с 21 февраля по 11 марта». «Он получил вознаграждение?» — спросил все еще улыбающийся начальник сыскной. «А как же?» «Только что. 1 рубль 73 копейки серебром», — ответил Кочкин. «Ну что же, мы свое слово держим. Теперь о деле». Лицо Фомы Фомича сделалось серьезным. Все оказалось намного проще, чем мы думали. Вот оно, то место. Он ткнул пальцем в Володин список, где старика Мясникова загипнотизировали. Я в этом более чем уверен. Сделаем так. Он достал часы, посмотрел и снова спрятал. Я сейчас же еду в Пантелеевскую больницу. «Мне с вами?» — спросил его Кочкин. «Нет, Меркуша, давай разделимся и убьем двух зайцев. Я в больницу, а ты к Щербатову. Помнишь, о чем мы с тобой говорили?» «Помнишь. Ну, а раз так, то что сидеть? За дело!» Пантелеевская больница находилась в самом конце Татаяра, на краю далеко простирающихся холмистых пустошей, ничейной земли. Двухэтажное приземистое здание было некогда выстроено купцом Пантелеевым, и первоначально здесь размещалось реальное училище, которое, просуществовав всего несколько лет, по неизвестным нам причинам закрылось. А здание городские власти передали врачебной управе под лечебницу для душевнобольных, которой ранее в Татаяре, стыдно признаться, не было. Психиатрическая лечебница, как всякое заведение подобного рода, со всех сторон была обнесена высоким забором, который местами покосился. В некоторых местах зияли дыры, а местами забора не было совсем. Однако это не мешало больничному сторожу стоять у ворот и никого не пропускать во двор. «Сегодня неприемный день!» — кричал он всегда, и зимой, и летом, осипшим голосом тем, кто пытался войти в ворота, а если строгий окрик не действовал, сторож замахивался палкой. С ним-то и столкнулся Фома Фомич, приехавший в психиатрическую больницу побеседовать со смотрителем. «Не пущу!» — завидя подходящего к воротам фон Шпинна, заявил сторож и, подперев бока руками, стал в проходе. «У меня никто не пройдет!» «Почему?» — жизнерадостно улыбаясь, спросил его Фома Фомич и снял с головы канотье. «Фу, жара-то сегодня какая! А ведь еще и лето не началось!» «Зря лыбишься! Все равно не пущу!» — сурово ответил старик и нахмурил брови. «Почему?» — повторил свой вопрос начальник сыскной. «Почему? День сегодня неприемный, вот почему! Так что давай, дядя, заворачивай глобли и шуруй от седова, а то гляди, у меня палка!» Сторож угрожающе выпучил глаза и любовно погладил прислоненный к ноге суковатый дрын. «Этот одного как огрел по спине, тоже в неприемный день в ворот перся. Вот как ты! Так он чуть Богу душу не отдал!» «Хм. За такие дела можно угодить и на каторгу», — сказал фон Шпинна, понимая, что врет дед и не краснеет. «А я при исполнении! Мне дозволяется!» Эту бдительность сторожа можно было назвать похвальной, даже в некотором смысле заслуживающие награды, если бы не одно вопиющее обстоятельство. «А как же там?» — фон Шпинна указал на каких-то людей, беспрепятственно пролезающих в заборный проем, находящийся всего лишь в 10 саженях от ворот. «Это не мое дело!» — отмахнулся сторож. «Мой вопрос, наверное, удивит вас, но не сочтите за труд. Ответьте мне на него». Фон Шпинна был предельно вежлив. «А в чем, собственно, заключается, или, вернее сказать, состоит ваше дело?» «Чтобы здесь?» — сторож указал на ворота и топнул ногой по пыльной дороге. «Вот в этом самом месте никто не проходил, когда день неприемный!» «Так в других местах проходит, а день сегодня, насколько я понимаю, неприемный». «Но это уже, извини, подвинься! Пусть проходит, это не мое дело!» «Мое дело, ежели знать хотите, чтобы сквозь ворота не проходили. Меня начальство здесь поставило и наказало. Смотри, Тимофеич, за воротами, и никого не пускай, а когда день неприемный». Сторож яростно вонзил свой посох в землю и шаркнул ногой, отчего в сторону Фомы Фомича полетели маленькие камешки. «А там!» — махнул рукой в сторону пролома. «Че там? Пускай ходят. Я их кину словить, а они всей гурьбой в ворота... А день неприемный, а начальство мне по шапке!» Сообразив, что сторож может и настроен говорить долго, фон Шпинна прервал его вопросом. «А скажи-ка мне, любезный, как мне вашего смотрителя повидать?»